Глава 68. Сначала Зема отправилась на Галатский мост, поблизости от гостиницы. Она долго смотрела на противоположный берег знаменитой бухты Золотой Рог, на Босфор и корабли на водной глади, на квартал Эмиона и новую мечеть с ее каменными террасами и голубями, куполами и башенками минаретов, откуда пять раз в день раздавался призыв муэдзинов. Сигарета. Она не чувствовала себя туристкой. Просто знала, что город, ее город, может подать ей знак. И тогда память вернется. Прошлое Анны Геймс отдалялось, постепенно уступая место смутным ощущениям и смазанным воспоминаниям о каждодневной жизни наркокурьерши. В них не было ничего личного, ни одного опознавательного знака, который позволил бы ей разыскать своих прежних братьев. Зема подозвала такси и попросила шофера покататься по городу. Она говорила по-турецки без акцента и малейших затруднений. Слова пришли сами собой, из-под спуда, как вода, притаившаяся на дне колодца. Но тогда почему думает она по-французски? Последствия психологической обработки? Нет, эта привычка связана с какой-то иной историей. Она совершенно очевидно является составной частью ее личности. Когда-то, в детстве или в юности, ей была сделана эта страшная прививка. Зема смотрела в окно, подмечая детали. Красный цвет национального флага, золото полумесяца и звезды на полотнище, нависающем над городом, как восковая печать, синева стен и каменные монументы, почерневшие от смога, зелень крыш и купола мечети, мерцающие в воздухе всеми оттенками нефрита и изумруда. Машина ехала вдоль стены Хатун-Каддеши. Зема читала названия на табличках: Аксарай, Кучук-Пазар, Карсамба. Их звучание отзывается в мозгу смутным воспоминанием, но не волнует, не задевает ее. И все-таки она отчетливо осознавала, что какой-нибудь пустяк, памятник, вывеска, название улицы может оживить зыбучие пески, сдвинуть с места дремлющие блоки памяти. Вот так же медленно всплывают на поверхность из глубины обломки затонувших кораблей. Стоит большой рыбине задеть их хвостом. Водитель спросил: «Едем дальше?» «Да». «Хашики, Низанка, Еникапи». Очередная сигарета. Рычание машин, шарканье шагов прохожих по асфальту тротуара. Кульминация городской жизни и ощущение нежности и покоя уживались в этом месте. Весенние тени трепетали над толчеей. Бледный свет прорастал из глубин лязгающего пространства. Над Стамбулом плыло серебристо-серое марево, и эта серая патина побеждала все вокруг. Даже у деревьев здесь был потертый, словно припорошенный пеплом вид, успокаивающий разум и утешающий душу. Внезапно одно слово на афише привлекло ее внимание. Несколько слогов на красном с золотом фоне. «Отвезите меня в Галатасарай», — велела она шоферу. «В лицей?» «Да, в лицей. В лицей Беоглу».